сердцем, богатые душой, так что это богопротивное создание мимо не пройдет. Издалека услышит. Вот так просто он принял свою роль наживки. «Вы ведь сможете его удержать?» — уточнил он сразу. «Пятеро заклинателей плоти смогут экранировать ту энергию, что он использует для движения». «Нет энергии, нет воздействия», — сказал Энакин. «Сложнее будет разобраться с его слугами». «А четверо?» — заклинатель плоти опустил взгляд на шамана. «А трое?» — хитро перещурился тот. «Смогу», — проронил Энакин и продолжил. «Каждый из нас знает обряд призыва темного. Даже если один из нас уцелеет, то он вытащит тварь из глубины. И как только та подойдет ближе, осколки души Царна притянет друг к другу». Он хлопнул огромными ладонями. «Частицу вырвет из темного бога, а это значит, что она не сможет больше питаться его плотью и передавать энергию дальше. Царн умрет, а темный уснет без его раздражителя. Все станет хорошо». Тасбур выдохнул, потер виски. «Что, если он останется в темном боге?» «Это будет неприятно», — пожал плечами Энакин. «Такое же может быть?» «Вероятно. Я не слышал, чтобы осколки духа запитывались от существ такой силы. Для нас всех это новый опыт. Если одна часть питается от тела, а другая часть питает тело, то при совмещении они либо сожрут друг друга, либо закольцуются, и тело никогда не будет умирать, расходуя силу духа, тогда как дух будет пополнять энергию из тела. Что получается в таком случае, мне предсказать сложно». Я почти не понимал, о чем идет речь, потому что просто слушал корабль, слушал разговоры заклинателей, слушал ровный голос Альбиноса, но думал об огоньках в воде, думал о Лайле, как о почти забытом детстве, цеплялся за эти мысли. Горечи не было, просто будто светлое пятнышко скользило по поблекшей картинке, и там, куда попадал лучик, на рисунке появлялись краски и четкие линии. Душе становилось щекотно. Люди приходили к хозяину и уходили. Я стоял в углу и смотрел вглубь себя. Иногда к нам заходил Тасбур, и они с Энакиным подолгу говорили, порою спорили в голос, и тогда я подбирался, вслушиваясь в признаки угрозы в душе шамана, но тот лишь восторгался, и эмоции его были созидательны. Заклинатели обсуждали способы воздействия на дух энергии тела, методы восполнения и смешивания, контактные и бесконтактные, продление и усиление, консервирование, трансформация. Я мог только догадываться о смысле некоторых слов. Когда начинал говорить Альбинос, оба замолкали, вслушивались и после сводки переключались на прежний разговор. Может быть, они даже подружились за это путешествие. Ведь был же у Энакина друг на юге, Лафан Шмерц. Почему бы не объявиться и новому приятелю? «Освободи его», — однажды вдруг сказал Тасбур. Шаман смотрел на меня, затерянного в углу каюты. Энакин в мою сторону даже не глянул, но брови нахмурил. «Это невозможно», — сказал он. «Отчего же?» «Я переусердствовал и заблокировал лишнее. Но так лучше ему самому. То, что я попытался сделать до этого, оказалось ошибкой». Лишенный души заклинатель мрачно взялся за железную кружку, из которой пил дымящийся напиток. «Человеку нельзя давать много свободы и менять его сущность. Это приводит к безумию». Тасбур встал, подошел ко мне. «Он ребенок». «Знаю. Я полагал, что ему станет лучше. Ты бы знал, каким мусором была забита его голова». «Зато теперь она пуста. Получается, ты убил его?» Энакин ударил кружкой по столу. «Не хочу об этом разговаривать». «Как ты сделал это?» Тасбур с интересом меня рассматривал. «Человек — это клубок ниток в голове. Замораживаешь некоторые из них, и многое меняется. Сводишь линии, рвешь линии. Все просто». Шаман покачал головой. «Я думаю, ты не прав». К сожалению, прав, душа — это эмоции. Модель поведения задается нитями. Тасбур улыбнулся и прищурился. «Но не душа ли задает нити?» — сказал он. Его лицо вдруг напряглось, на татуировках выступили капли пота. Я распрямился в углу в тревоге, готовый вырвать у шамана кадык. «Не она ли питает их?» «Стоять!» — одернул меня Энакин. «Тас, ты чего задумал?» В моей груди что-то вспыхнуло, будто в жилы плеснули кипяток. Перед глазами заплясали огни, закружились спирали зрачки. Шона заорал Эльм, поднял взгляд, висящий в петле мертвец, выстрелила себе в висок Лайла. Я закричал. Глава 35. Мертвец на щите. Тот день обязан был быть особенным, и он таким стал. Утро встретило безветрием. Невероятно синее небо над головой очистилось даже от признаков облаков. Глубокий яркий свет поглотил все, и из-за белых полей, уходящих к шрамам вздыбившихся льдин, казался еще глубже. Я сгреб снежной крупы и поднес раскрытую рукавицу глазам, изучая сверкающие кристаллики, и повернул ладонь. Снежинки плавно полетели вниз, не отклонившись в сторону ни на дюйм. Тишина, покой. Энакин исправил то, что сделал Тасбур. Восстановил растопленные душой линии в голове. Заморозил их обратно. Но что-то изменилось. В воздухе во мне, в окружающих, все стало ярче, прозрачнее, прекраснее. Стоя на заструге, превращенной в постамент с крутыми склонами, среди других гончих я наслаждался простором пустыни. Замерзший мир вокруг нас затаился в тишине. Над ледовыми полями всплыло солнце, Изольда выгрызала нам этот постамент во льду, и как только мы забрались на него, по заранее закрепленным тросам ушла. Ставший родным красный Фред растворился среди ослепительных заструг. Корабль, так много изменивший в обоих мирах, отправился в новое странствие. Ледоход шел на запад, в края, где начиналась власть Фариана Аллавани. С собой он вез доказательства жизни за южным кругом. С собой он вез компас. Тасбур щурился от солнца, прикрывал глаза ладонью, рассматривая горизонт. На шее его висел амулет, созданный Энакином. Энергия плоти экранирует энергию души, и Царн не запитывается от нее, сказал заклинатель, когда раздавал такие игрушки клинкам. Не изменит ее. «А что именно он делает?» — спросил Тасбур. Возможно, он ждал какого-то дара, чего-то удивительного вроде компаса, но Энакин пожал плечами и коротко ответил. «Греется?» Шаман ухмыльнулся и многозначительно и как бы понимающе повел бровями. Лидер рыжих парок держался вместе со своими товарищами. Все клинки восходящего солнца остались с ним до конца, считая, что их вывел сюда спящий. Все они собирались умереть на этих ледовых полях, на высеченном постаменте. Царн шел с севера, его сопровождал кто-то из жнецов и исправно докладывал об этом своим координаторам. Гончий альбинос тихо повторял каждый отчет нашего невольного разведчика. Братство не понимало, почему Царн сменил курс. А мы знали, просто наш шаман оказался ближе к обезумевшему колдуну. Вместе с Царном приближалась Орда. Я не знал, как она выглядит. Мне представлялась просто толпа людей, идущих по пустыне в нашу сторону. Может быть, они все стали, как те зверодемоны у звездочки, или что-то изуродовало их, как инструментариев пиратского шапа. 14 клинков и 10 гончих стояли на площадке, ширина которой была не больше 3 десятков шагов, и ждали врага. Мы ничего не могли сделать против приближающейся армии. Лишь протянуть так долго, чтобы успел откликнуться на зов темный бог. Но люди восходящего солнца смотрели вперед без страха. А тронутые, в основном чернокожие, взирали на север с голодом. Я видел их глаза в прорезях шлемов, закованные в доспехи, вооруженные такими чудовищными топорами и клинками, которые простому человеку и поднять-то было бы непросто. Гончие готовы были превратить неуступающую орду в кровавое месиво или умереть. Наш слепленный наскоро снежок готовился отразить катящуюся с горы лавину. Пять заклинателей плоти, прибывших на север из мест, где никогда не видели снега, также пришли сюда умереть. Тасбур отмалчивался, хотя я привык к его бравурным речам в особенные моменты. Клинки расселись кругом, поглядывая на север. Воин по прозвищу Праведник разложил на льду карты бурды. Кто-то отмахнулся, отказываясь, но большинство с радостью согласились на предложение скоротать время. Энакин смотрел на них с легким изумлением и вдруг нахмурился, осознав это изумление. Толстяк вслушивался в себя и не понимал одной простой вещи, которую с легкостью видел я. То, что выжгли в его детстве колдуны Надзора, возродилось благодаря Лайле. Где-то в нем оставались частицы того, что делает нас людьми. Сказительница раздула, казалось бы, окончательно почерневшие остатки, и внутри заклинателя снова горел свет. Тот свет, которым Тасбур так грубо и болезненно пытался восстановить меня. Лайла, не знающая ничего об энергиях и силах, сделала заклинателя плоти человеком, пусть он этого и не понимал. Солнце карабкалось по небу все выше и выше. Мы ждали, пока, наконец, Тасбур не сказал. «Идут!» На севере белые холмы покрылись черной каймой приближающейся орды, будто темнота покрывала пустыню, и к нам двигались не порабощенные царным люди, а сам черный лед поедал снежные поля. Клинки восходящего солнца бросили игру и стали подниматься на ноги. «Сколько же их?» — сказал один из воинов. «Запертый в теле мертвеца безумный колдун вел к нам свою рать, чтобы восполнить силы, чтобы сожрать еще одну душу. Мудрец прошлого, обратившийся в чудовище, бездумно спешил на запах шамана. Тысячи покоренных им тел неслись по снегу в нашу сторону. Черная волна накрывала белоснежное море льдов». «Начинаем», — приказал Энакин. Заклинатели послушно принялись выводить на льду символы, вырисовывать круг, по центру которого на коленях стоял Хвайт. Тронутый Энакина смотрел в глаза хозяина с радостью. Толстяк наблюдал за тем, что рисуют его соратники, положив руки на голову Хайта и держав другой нож. Орда приближалась. «Надо было начать раньше», — сказал один из заклинателей. «Их слишком много». «Все зависит от того, где сам Царн. Мы не можем рисковать», — ответил ему Энакин. «Это будет великий бой, братья. Встретимся у спящего». «Слава спящему!» — эхом откликнулись суровые клинки. «Даже с нашей высоты можно было разглядеть бегущих людей. Двигались они как животные, помогая себе бежать длинными руками и отталкиваясь от льда чудовищно изогнутыми вытянутыми ногами. Скачущие высушенные звери нового вида. Посреди бурлящего спинами потока я увидел самого Царна. Щит, опутанный замерзшими кишками, притягивающими к себе мертвеца, скользил по спинам орды. Плоть под щитом бурлила, перекатывалась, выстреливала перед собой щупальцами и стремительно подтягивалась на них, перетаскивая труп парня по имени Шон, слабого человечка, ставшего тюрьмой для обезумевшего древнего заклинателя. За нашими спинами Энакин начал ритуал призыва. Я же двинулся ближе к краю площадки, оттеснив при этом одного из клинков. Правее от меня встал закованный в железо гончий. Латные перчатки сжимали древко ужасного топора. Орда накатилась на наш ледяной остров, обогнула его и закипела внизу. Цепкие жилистые твари полезли по отвесным стенам наверх, кроша лед острыми пальцами-когтями. Многие срывались, падали, но на их тела заползали следующие. Вал зверолюдей шел один за другим, видоизмененные карабкались наверх по головам сородичей. Плоть тварей пузырилась, бурлила, выстреливая тонкие щупальца. Черные сгустки впивались в тела соседей, соединяя мертвецов, рвались при движении. Оторвавшегося от массы монстра тут же догоняло несколько тонких конечностей, возвращаясь в лоно Орды, в лоно единого организма. «Вперед!» Я поднял клинки, встал на край площадки и прыгнул вниз, вместе со всеми гончими, последовавшими приказу заклинателя. То было стремительное падение, почти мгновенное, но перед столкновением я успел выставить мечи вперед и вонзился в биомассу Царна. Рядом с чавканьем врезались в бурлящую груду другие гончие. Жатва началась. Стоять на месте было нельзя, бурлящая масса могла поглотить меня в любой момент, и, будучи зажатым среди тел, я стал бы бесполезным. Сила, скорость, гончий, к чему, когда та завалена живыми трупами, поэтому я сбежал с горы тел, попутно отсекая попадающиеся на пути головы. Лица людей, взятых Царном, не кривились в хищных гримасах, рты не разевались в безумии голода. Они, словно криво наклеенные на высушенные черепа, не выражали вообще никаких эмоций, бледные маски на хищных телах. Наверху на постаменте выстроились рыжие парки. Иногда твари поднимались к ним, но пока клинкам хватало пары ударов, чтобы сбросить особо ловких мертвецов. Гончие вгрызались в тело Орды. В основном тронутые были крупными людьми, а в доспехах так и вовсе огромными. Я среди них по-прежнему оставался хлипким мальчишкой, но зато здесь очень быстрым. Там, где огромные топоры, благодаря одной инерции, раскидывали тварей в стороны, мои клинки обходились стремительными ударами в голову. Орда теряла талику себя с каждым моим движением, с каждым движением девяти других гончих, громящих ничем не защищенную плоть. Они не рычали, не ревели, не визжали, они двигались вперед, карабкались друг по другу и дохли без звуков. Вокруг под весом их тел скрежетал лед, его царапали тысячи когтей, гудела рассекающая воздух сталь, чавкала плоть, хрустели кости. Сверху над нашими головами перекрикивались, подбадривая друг друга, клинки. И это были единственные нормальные звуки окружающего мира. Пахло гнилым мясом. Тела взятых потеряли схожесть с людьми. Слишком вытянутые, слишком поджарые, слишком тонкие. Больше всего они походили на лысых собак с человеческими лицами. Щит с Шоном, покачивающийся на хлюпающей бесформенной массе, был еще далеко. Тонкие щупальцы, объединяющие тела Орды, шлепались о доспехи. Когти скользили по металлу, цепляясь за края доспехов. Я уклонялся, перепрыгивая, и искал место, куда скользнуть между спинами взятых, чтобы попутно отсечь еще одну голову. Меня пытались сбить с ног, но инстинкты зверолюдей были совершенно чуждыми, даже не животными. Орда не умела убивать, она просто пополняла себя новыми телами, пронзая их сгустками измененной плоти, вплетая в себя нитями Царна. И вот на пути ей попались создания, неподвластные воле мертвого колдуна. Гончие выкашивали зверолюдей внизу, клинки сбрасывали их с ледяного постамента. Мы могли победить. Но одно дело, когда твоих противников 100, другое дело, когда им нет числа. Часть гончих поглотила груда тела, и теперь слуги заклинателей плоти, скованные мертвецами, не могли даже выбраться из плена Орды. Огромному чернокожему бойцу с топором сорвали шлем. Он с залитым черной кровью лицом размахивал оружием, будто игрушкой, но в конце концов на него прыгнули сзади и оторвали голову. Тут же пытающиеся уйти от моих ударов взятые изменили тактику. Разум Царна, измененный и искалеченный, учился. Зверолюди начали цепляться за доспехи и срывать их целенаправленно. Я бросился в сторону, отталкиваясь от твердых голых спин. Мечи разили во все стороны. Иногда приходилось уклоняться от прыжков мертвецов, иногда их встречала сталь. Левая рука с клинком опускалась, отсекая голову или конечность, пока правая шла вверх, чтобы сразу отправить меч на следующее порождение Царна. И когда удар правой сокрушал очередную тварь, левая рука уже была на замахе. Я стал мясорубкой. Щит с Шоном возвышался над морем зверолюдей. Он плыл над ними, приближаясь к постаменту. Щупальца рвались наружу, перетягивая сочащуюся тушу поближе к тасу буру. Я бежал по спинам взятых, отсекая все, до чего мог дотянуться, когда увидел впереди пустое место. Понял, что уже не могу изменить траекторию прыжка и рухнул вниз, почти сразу оказавшись под грудой молчаливых взятых. Ремешок шлема на горле натянулся. Лопнула защита на левой ноге. Руку вывернули в сторону. Под весом навалившихся мертвецов я не мог пошевелиться, лишь бился и рвался в холодных тисках. Зверолюди ерзали, зажатые другими телами. Шлем на моей голове уперся в кого-то. Сквозь забрало ударило щупальце, вонзившись прямо в глаз. Я зарычал от боли, выгнулся, и вся эта гора чуть подалась под напором, но надолго его не хватило. Сила страдания, пробравшая даже бесчувственное тело гончей, истощала. Я рухнул под весом мертвецов и отвернул голову так, чтобы сохранить здоровый глаз. Щупальца жалили лицо, рассекали кожу, и черная кровь замерзала на мне. «Я больше не могу, прости», — сказал я хозяину. Энакин не ответил. Груда тел шевелилась, пульсировала. Зверолюди пытались выбраться из созданной ими же ловушки, но запутывалось все больше. Щупальцы били в голову, но не могли проткнуть череп, били в хлюпающую глазницу, но холод уже притупил боль. Удары и нити пронзали мое тело везде, где не было железных пластин доспехов. Орда пыталась забрать непокорного чужака в свои ряды, но меня породила другая магия, не та, которую использовал обезумевший Царн. Откуда-то глухо донесся боевой клич. «Слава спящему!» Елозящие надо мной тела вдруг остановились, обмякли, будто из них ушла жизнь. «Встань!» — вдруг приказал мне хозяин. Сила наполнила мое тело, будто бы сушеный бурдюк с водой залили целое ведро, отчего его старые кожаные бока потрескались. Мертвые тела, взятых, вяло подались под моим нажимом, и я выбрался наружу. Повернул голову, привыкая смотреть одним глазом. Правый меч все еще был со мной, левый остался среди покойников Орды. Щит с Шоном полз по грудам тел, поднимаясь к постаменту. Пустыня вокруг все еще бурлила спинами копошащихся тварей, но ощутимо меньше. Преисполненный мощью я бросился к сгусткам, тащивших на себе Царна. Из моря изуродованного мяса прорвался вымазанный в крови альбинос. Шлем он потерял, но благодаря хитроумному стальному воротнику до шеи гончей было не добраться. Он вытащил за собой кривой меч, взял его двумя руками и закружился, рассекая взятых, уцелевших от удара заклинателей плоти. Я подскочил к массе, на которой держался щит с бывшим пиратом, вонзил меч в нее, затем еще раз. В стороны летела отсеченная плоть, но сердце и мозг Орды не обращал на это внимания. Он тянулся вверх, поднимаясь по телам. Щупальца сбросила с постамента одного из клинков, и тот с воплем рухнул вниз, где тут же оказался проткнут десятком нитей. Закричал еще один фанатик восходящего солнца. Щупальца вонзилась ему в грудь, подняла над площадкой и стряхнула в пустыню, как вытащенный из похлебки волос. «Ты не получишь меня, тварь, не получишь!» — заорал далекий невидимый мне Тасбур. «Спящий, я иду!» «Выстрел!» «Конечно!» — сказал мне хозяин. И то, что наполняло гончую, иссякло. Энакин отдал себя всего для последнего боя своего тронутого. Лед заревел, страшный удар сбил меня с ног, и вселенная перевернулась. От грохота заложило уши. Небо закружилось и просыпалось десятками сломанных тел и голубых глыб. Я летел, вертясь вокруг себя и, раскинув руки в стороны, темный бог вырвался наружу. Огромные клешни опустились на края пробитого провала, крыша — все, что еще могло уцелеть. В этот раз он не ревел. Я упал на неподвижную массу зверолюдей, попытался встать и понял, что пустыня уходит наверх, в то время как кусок льда, на который вынесла меня судьба, движется в противоположную сторону. С неба вперемешку с трупами падали обломки снежной брони. Темный бог молчал и опирался на свои клешни, пошатываясь. Соскользнув со льдины, Я полетел вдоль туши подводного владыки в далекую воду. Несколько раз меня развернуло, я ударился о холодную, источающую мороз шкуру темного бога, вновь развернулся, потеряв меч. Сверху ударило чем-то тяжелым. Окружающий мир темнел, светлое окно неба осталось наверху. Когда вокруг сомкнулись холодные воды, я пошел ко дну, увлекаемый доспехами, в кромешную мглу, в невесомую бесконечность. Тело застыло в необъятности подледного мира, в которой сверху сыпались дары пустыни, куски льда и трупы. Много трупов. Я инстинктивно попытался всплыть, работая руками и ногами, сорвал шлем, сорвал кирасу. Но пустота снаружи пробралась внутрь меня. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я, застрявший в воде рядом с темным богом, осознал, хозяин мертв, так же, как мертвы все, кто пришел с ним. Мимо пролетел на глубину огромный щит с мутным шлейфом из ошметков плоти. Хозяин мертв. Я замер и лишь отметил, как туша гигантского жителя черной глубины опустилась вниз и безвольно, без движения, пошла на дно. Толщи воды сдвинулись, меня закружило и понесло в пространстве без верха и низа. Победили мы или нет, я не понимал, но сделали мы все, что могли. Я закрыл единственный глаз, наслаждаясь покоем и волей течения, поднятого темным богом, слушая сквозь звон в ушах глухие шлепки о поверхность воды. Сверху все еще падали тела мертвецов, сверху сползали в развернувшийся провал расколотые льдины. Сверху теперь все станет по-другому. Свободная от хозяина гончая застряла в подледном мире и не знала, что делать с обретенной свободой. Глава 36. Огни Южного Круга. Мир под пустыней отнюдь не молчит. Здесь слышно то, от чего наверху разумный человек сошел бы с ума. Тьма стонет, гудит, воет. Иногда я слышал голоса, не принадлежащие людям. Резкие, шипящие, будто под водой, разговаривали демоны. Но чаще всего гулко, почти булькающе, трещал далекий лед. Тишины здесь искать не стоило. Однако при всем при этом исключительная, абсолютная чернота мира стала идеальным лекарством для моих ран. Здесь не было времени, не было пространства. Я опустился на дно, раскинув руки в стороны. Почувствовал спиной камни, которые никогда, наверное, не видели солнечного света. Не знаю, почему я не хотел двигаться. Догадываюсь, что причиной тому стало опустошение. У меня на тот момент не осталось ничего, способного вызвать внутри хоть какой-то отклик. Хозяин мертв, жизнь моя, посвященная служению ему, закончена. Наслаждение небытием остановило меня даже от попытки сжать пальцы в кулак. То положение, в котором тело застыло на дне моря, всецело устраивало парня по имени Эд. Оно стало как мокрая одежда, которая облепила тебя и согрелась. Ты знаешь, что при любом движении холод вернется и будет значительно острее, чем раньше, но зачем шевелиться? Может, так и замерзает во льдах? Вот только гончая не способна замерзнуть. Пустота вокруг была такой же, как и пустота во мне. Вы когда-нибудь замирали на месте, зацепившись взглядом за небытие и бездумно в него глядя, когда еще кто-нибудь щелкает пальцами, привлекая ваше внимание, или же трясет за плечо, чтобы выдернуть вас из этого состояния? Здесь некому было растормошить меня. Однако Лайла, сказительница северных краев, рождением своим сотворила несколько чудес. Изменила мир не громкими поступками или мудрыми решениями, а собой. Признаюсь, поначалу я и не думал о ней, слушая гулкие голоса льдов на дне моря. Угольки внутри меня объявились через какое-то время. Черная кровь гончей восстанавливала тело, любовь лечила душу. Времени сердцу требовалось гораздо больше. Ее рассказ об огнях у Южного Круга возник в голове внезапно. Еще несколько мгновений назад в голове было пусто, как вдруг я услышал голос Лайлы, повествующий о прогулке в железных сапогах по морскому дну. Вспомнил почти детскую улыбку, с которой она смотрела на нашего китенка. Лайла так хотела знать, что же за оранжевые лучи видела в воде. Так хотела, но... Я пошевелился, согнул пальцы, замерзшие в холодных водах, повернул скрипящую шею. Поднялся. Вода сопротивлялась, движения были медленными, вокруг гудела непроглядная тьма. В краях, где нет никакого направления, сложно выбрать правильный путь. Ты просто полагаешься на удачу и идешь. Так легче. Сейчас, рассказывая это все, мне странно думать о прошлом. Оно свершилось, его больше нет, но я умер несколько раз. Умер в Касинонге, в снежной шапке на корабле пиратов, в Баро-Хельме на берегу за Южным кругом, в путешествии по теплому морю, в сражении с Царном. Всех тех ребятишек по имени Эд больше нет. Осталась лишь гончая на дне. Гончая, в которой разгорались огоньки любви, и благодаря им оттаивали другие чувства. Вскоре из смёрзшейся брони проступила и дружба. Потом я понял, что хочу увидеть Фари. Те слова, что передавал нам Альбинос из братства, обрели больший смысл. Мой друг сражался, мой друг побеждал. Он выступил против реального врага, отказавшись от заветной мечты, упустил из рук контроль над ее осуществлением. Что если Изольда встретила по дороге корабли цитадели и не пережила той встречи? Что если Фари так и не узнал правды? Я должен был найти его. Но первым делом нужно было увидеть огни в воде, увидеть их ради Лайлы. Я шел по дну в непроглядной мгле, обретая цели, и от этого двигался все быстрее. Иногда во тьме что-то было, колебания воды доносили до меня движения, иногда резкие, испуганные, иногда заинтересованные. Подводные обитатели старались держаться подальше от жителя сверху, жителя с черной кровью, потерявшегося во времени и пространстве. Несколько раз я пытался всплыть, но даже содрав с себя всю одежду и оставшись абсолютно голым, не смог оторваться от дна. Оно тянуло к себе, всасывало. Мое тело будто уменьшилось, и все эти сотни ярдов воды над головой вдавливали его в каменную крошку. Тот, кто ходил по пустыне пешком, должен понимать, даже самые огромные расстояния, пройденные им, смехотворны по сравнению с тем, что довелось преодолеть мне под водой. Тот, кто путешествовал, знает, сколько странников нашли свою смерть, перепутав направление. Я же шел по дну без него, просто зная, что когда-нибудь выйду на берег. Времени на это у меня было предостаточно. Холода, голода, усталости тело гончей не ведало. Судьба оказалась добра к потерявшемуся на дне чудовищу. Я не отправился на север, не оказался в путешествии на восток. Может быть, во мне самом пророс проклятый компас черного капитана, и невидимая стрелка тащила покорное тело туда, куда нужно. Столько лет стремиться на юг. Должно быть, организм теперь и сам его чувствовал. Не знаю, думаю, что мне повезло. Я шел, пока не пропала кромешная тьма. Она превратилась в смутный сумрак. Очертания пальцев на вытянутой руке угадывались с трудом, но мир стал чуточку светлее. А вскоре показались и огни Лайлы. Не знаю, как описать то, что я увидел впереди. Представьте пыльную темную комнату, свет в которую падает через множество крошечных дырочек в окошке. Пыль клубится в светлых лучах, и кажется, что за них можно взяться рукой, но, конечно, ты не попытаешься это сделать, понимая, что никогда не поймаешь солнечный свет. Где-то там, за темной комнатой моря, горело солнце. Но когда я подобрался к этим огонькам, когда коснулся одного из них, на голове затрещали волосы, кости задрожали, заныли, загудели зубы, будто внутри что-то завибрировало, разрушая эмаль. Я остановился, прислушиваясь к ощущениям. Отступил на шаг. Лучи двигались, будто волны касались каждого из них. Я протянул руку, и рыжая игла света прошла ее насквозь, наполнив тело дрожью. Южный круг. Когда Изольда шла через смертельные воды, никакого свечения из воды не было. Когда мы возвращались обратно, уже будучи тронутыми Энакина, тоже ничего не видели. Я смотрел, как едва шевелятся рыжие лучи, и думал, сколько выдержит плоть ледовой гончей. Есть ли шанс дойти потом до Фари, пусть даже сгнивающим трупом? Море дышало. Море играло моими волосами. Я опустил руки, прошиваемые десятками, сотнями ярких нитей, пошел к источнику света, которым оказался человек. Сколько сотен лиг пришлось прошагать под ударами рыжих лучей, я не знаю. Но чем ближе был источник, тем сильнее крутило кости. Оранжевая аура пронзала мое тело, разрушая его. Плоть гончей сражалась с невидимым противником извне, позволяя мне двигаться дальше, но руки и ноги дрожали, подкашивались, свет убивал, свет усиливался. И, наконец, я увидел силуэт. Занесенные камнями и песком цепи опутывали сияющего незнакомца. Руки скованы за спиной и сцеплены с ногами. Вдоль его спины шел железный штырь, заканчивающийся стальным брусом у стоп. Я подошел, пошатываясь от сияния, дрожа от слабости. Как он оказался тут? В голове прозвучал голос Энакина. Царн не стал ждать карателей от власти и сбежал вместе с остальными учениками на север. И там следы его теряются, как и следы всех тех, кто ушел вместе с ним. Теряются следы Царна, и появляется Южный Круг. Любовь питала душу и вернула мне крошечную способность удивляться. Неужели передо мной оказался один из учеников сумасшедшего колдуна? Я смотрел в бледное лицо существа, которому было много сотен лет, и чье тело так и не взяло разложение, чье тело сокрушало мир смертельной заразой. Если одна часть питается от тела, а другая часть питает тело, то при совмещении они либо сожгут друг друга, либо закольцуются, и тело никогда не будет умирать, расходуя силу духа, тогда как дух будет пополнять энергию из тела. Что получается в таком случае, мне предсказать сложно. Мой мертвый хозяин лишь догадывался о том, что в древности умел Царн. И тут человек передо мною открыл глаза, ядовито-красные, пылающие страданием и болью. Я отшатнулся от неожиданности, а незнакомец открыл рот и беззвучно заорал, напрягая все жилы, вытягивая шею. Он вопил, не прекращая, пока и мои руки не свернули крепкую шею, лишь бы не видеть ужаса на лице несчастного. Тогда свет погас. Тьма прыгнула ко мне со всех сторон, и я опустился на колени рядом с стоящим на штыре мертвым учеником Царна. Со дна поднялась муть, окружила меня, обессиленного, отравленного. Зуд в костях исчез. Сила Южного Круга исчезла. Огоньки! Сколько своих учеников затопил Царн! Не знаю, сколько времени мне пришлось просидеть рядом с трупом заклинателя древности. Отравленная плоть гончей восстанавливалась очень медленно, но когда в ногах появилась сила, я уже знал, куда двинусь дальше. Это было даже важнее возвращения к Фари. Сейчас, по прошествии всего этого, можно сказать только одно. Даже для гончей оказалось непростой задачей отыскать и прикончить 6 женщин и 31 мужчину. Надеюсь, что я нашел всех. Сложнее всего было с узниками ущелий, заваленных камнями на пустынных островах или же брошенных в лесах. Под конец поисков отрава оранжевых лучей выворачивала кости наизнанку. Шатаясь от слабости, я возвалял светящиеся тела из плена стихии, чтобы прикончить страдальцев, и все думал, как Царну удалось совершить такое. Почему никто из его учеников не восстал против такой судьбы? Удивительные размышления для гончей, готовые сделать все для своего хозяина, не находите? Можно ж было сразу догадаться, но, увы, ума мне никогда не хватало. После каждого убийства приходилось восстанавливаться, и пока измененная Энакином плоть сражалась с отравой Южного Круга, я садился рядом с очередным покойником и терпеливо набирал силы. Время ожидания становилось временем размышлений, временем наблюдений. Мне открылся великий дар созерцания. Восход и закат перестали быть образами романтики или же красоты. Это был знак совершенства всего сущего. Вершина всего. Я ушел на восток и пришел с запада, вернулся туда, откуда начал. Нет края мира, знаете ли. Все существование наше есть хождение по кругу. Если отправиться в путь на юг, уверен, когда-нибудь придется миновать и север. Но думаю, что на этом мой рассказ окончен. Я здесь, перед вами, в цепях, в которых нет необходимости. Дознаватель Кунт Анвален слушал этого паренька третий день. Уходил из казематов, когда совсем темнело, и на улице выходили патрули миротворцев. Возвращался домой, где наскоро ел, и когда ложился спать, подолгу не мог уснуть. Неужели этот действительно Этан Бауди? И по описаниям путешествия Изольды, о котором сложено много историй, и по рассказу паренька все сходится. Но связать образ этого покрытого шрамами одноглазого мальчишки с героем бардовских сказаний не получалось. Вот только все указывало на Эда. Даже то, что паренек оказался одним из южных рабов. С тех пор, как началась торговля с короной, подобные создания появлялись на берегу частенько. Правда, всегда в сопровождении заклинателей, поэтому, когда юноша вышел из моря и сдался патрулю бойцы, прошедшие войну с братством и не боящиеся ничего, не пытались порубить на куски незнакомца, отвели на сторожевой пост прямо к Кунду. Мало ли, вдруг южным союзникам требуется помощь, и те прислали гонца. Когда-то раньше такие твари считались порождением зла, охотниками за людьми, убийцами, чудовищами, а их владельцы — жуткими созданиями самого темного бога. Но все теперь стало иначе. У них в городке, в славном башенном камне, поселился один из южан с чернокожим слугой. Их заклинатели ездили лечиться даже из соседних городов. Ухлый лысый мужичок, присланный короной, занимался врачеванием и справлялся даже с такими больными, от которых отказывались лучшие лекари Севера. Там, на юге, эти колдуны по большей части медиками и служили. Их целью было не уничтожение всего живого, а оздоровление. Сложно примириться с этим, конечно. Старые сказки, впитанные с материнской заботы, говорили о других вещах. «Как я могу найти Фари?» — спросил еще раз Эд Анбауди, мальчик, способный перебить весь его сторожевой пост. «Фариан Анлавани сейчас на юге», — сказал, наконец, Кунт Анвален. «Вместе с супругой и детьми». Правитель нового мира, объединивший под знаменами всех уцелевших, часто отправлялся за южный круг. Гавань, бывшая столица берега, не задерживала владыку надолго. Она стала центром всех земель, но не стала родиной Фариану. — С супругой? — Да, Шая Ан Эвонен. Слышал, они вместе путешествовали. Тот, кто звал себя Эдом Анбауди, улыбнулся. — Раз они на юге, значит, компас снова у Фари. Изольда дошла? — Да, о том корабле много песен сложено. «Про парня по имени Этан Бауди тоже», — с намеком сказал Кунт. «Когда они вернутся?» — не заметил этого тронутый. «Может, через месяц, может, через два. Владыка мне не отчитывается». «Что с губернатором?» «Он еще не вернулся в город», — соврал Кунт. Стрирган прибыл вчера, но дознаватель хотел дослушать историю. «Сейчас пойду к нему еще раз, вдруг объявился». Гончий только улыбнулся. «Так что, быть может, сегодня уже будешь законным членом нового мира, получишь знак и иди куда хочешь, ищи кого хочешь». Гончих метили специальным образом, ошейниками со знаком владельца, чтоб в случае преступления тронутого было известно, кого из хозяев искать, хотя таких случаев на севере еще не бывало. Как обрабатывать тронутого, чей владелец неизвестен, Кунт не знал и думать об этом не хотел. Пусть такими вещами занимаются те, кто постарше званием. «Я не спешу», — сказал Этан Бауди. В сумраке его лицо с выбитым глазом напугало Кунда. «Мне понравился твой рассказ, парень, правда?» Гончий пошевелился, звякнули цепи. «Ты первый человек, которому я рассказал все это». «Польщен». «Ты похож на три гвоздя». «Та еще похвала, скажу тебе». Кунт поднялся со стула и вышел из камеры. Щелкнул четыре раза ключ в замке железной двери. Сапоги застучали по холодным камням, пропахшего сыростью коридора. Часовой у двери грохнул кулаком по плечу, отсалютовав старшему. Дознаватель выскочил на шумную улицу. Башенный камень не сильно пострадал во время войны. Основные бои шли на побережье. Его отец погиб там. Первое время после примирения, когда объединенные остатки берега и содружества вместе с многочисленными гильдиями и вольными городами добивали братство, между союзниками то и дело лилась кровь, но миротворцы Фариана быстро отучили мстить за старые обиды. Так что новый мир был лучше старого. Он шел по мостовой в сторону ратуши и думал, да, конечно, верить так сразу нельзя никому, но вдруг у него в подвале на самом деле сидит герой песен. Вдруг это тот самый Этан Бауди, на поиски которого Фариан Аллавани бросил столько сил и которого не смог найти. А ведь этот человек умел искать, он умудрился найти своего брата, потерянного еще в детстве. На улице было жарко. С каждым годом теплело все больше. Пустыня, выгрызаемая энго-заготовщиками, таяла. Два года назад жители Айронкастла и Раднингшафта, чудом уцелевшие в бойне прошедших лет, переселились на берег. Города-гиганты разобрали и перевезли сюда. Лед перестал держать такие большие корабли. Эпоха ледоходов уходила. У ратуши несли дозор миротворцы, рослые бойцы в длинных черных плащах с дальнобоями на плечах. Он кивнул им на проходе, прошел по узкому коридору. Губернатор Стрирган был человеком простым, любой в городе мог зайти к нему, если, конечно, не вызвал бы вопросов у миротворцев. «Доброго солнца, Стрир!» Губернатор расположился в деревянном кресле, закинув колено на подлокотник. На столе обнаружился початый кувшин южного вина. «Заходи!» — махнул ему Стрирган. «Будешь?» «Не откажусь!» Седовласый правитель башенного камня встал, достал вторую кружку и плеснул туда ароматного напитка. «Что за дела?» — спросил он между делом. Простота Стриргана подкупало всех, кто общался с ним недолго, а хорошо знакомые с губернатором знали, за этой простотой скрывалась стальная хватка. Шрамы на лице рассказывали о бурной молодости. Поговаривали, что на теле у него и татуировки есть гильдейские, из тех, что не в чести у простых людей. «Гончая бесхозная у меня в темнице сидит». Кунт присел, понюхал аромат из кубка и прикрыл глаза. «Угу. Вот так прямо и сидит? Нормально, что ли?» «Ну, как сказать?» — дознаватель сделал глоток, наслаждаясь вкусом. «На юге говорят, воткни палку в землю, через день она даст корни». Бесконечные торговые караваны шли с севера на юг и с юга на север. Шаманы зарабатывали поистине безумные деньги, а среди когда-то унылых камней и холода появлялись такие продукты, которых никто никогда здесь не видел. «Прямо сказать, че?» «Говорит, что его зовут Этан Бауди». Стрирган поперхнулся, закашлялся. «Чё?» «Я сам удивлен». «Допивай и пошли. Посмотрим на этого Бауди». Эпилог. «Здравствуй, Сабля», — сказал Этан Бауди, когда Стрирган вошел в его темницу. Губернатор башенного камня охнул, глянул на цепи. «Снять», — бросил он сквозь зубы. Кунт выскочил в коридор за ключами. «Пошкрябло тебя вижу», — добавил Стрирган. «Тебя тоже. Рад, что ты жив». Юноша казался значительно старше поседевшего губернатора. Бывшего бандита, бывшего пирата, бывшего первого помощника баржи, а затем и первого помощника Громгара, Офарительного. «Не верю своим глазам», — развел руками Сабля. В камеру заскочил один из стражников, протиснулся к Эду и принялся сбивать с него цепи. «Я сам», — сказал парень и вырвал их из кладки. Камни с грохотом посыпались на пол, поднялась пыль. Сабля чихнул. «Позер, драная ты собака», — прокомментировал он, прочихавшись. «Как наши?» «Наши?» — неуверенно улыбнулся Стрирган. «Торос, Буран, про фари-то я уже знаю». Стражник все же снял вырванные цепи и ретировался из камеры. Эд поднялся, обошел стол. Сабля сгробастал паренька в объятия, чувствуя холод измененного тела. В горле стало горько. Он шмыгнул носом, прикусил губу, сдерживаясь от проявления слабости. «Эти двое на юге. Мне там что-то не очень. Все такие важные. Мне аж блевать хочется. Так, погреться, если. Буран себе тетку завел, такая же дурная. Их слушаешь и не понимаешь, кто более оледеневший и кто кого первым по итогу завалит. Торс, ну, ты его знаешь. Значит, живы». «А, ну это да, да», — осклабился Сабля. «Пойдем, мерзота, у меня жить будешь. Ты ж детишек не хаваешь, а?» Это Анбауди загадочно улыбнулся. Они вышли из казематов, вступив на мощеную мостовую. Одноглазый паренек задрал голову, глядя на солнце. «Потеплело, да?» — сказал Сабля. Эд пожал плечами. «Слышал, что с южным кругом стало? Ох, да, столько всего произошло. Пойдем. Тета, пока наш командир из короны не соскользнет, не вздумай исчезать. Фариан мне голову на задницу насадит, если узнает». Парень кивнул. Кунт выбрался на улицу и посмотрел вслед одноглазому старику в теле подростка и седому губернатору, крутящемуся вокруг него. Надо же, чутье не подвело. Все-таки эта история была правдой. Даже чуточку жаль, что она закончилась. Конец романа. Читал Юрий Гуржий.